сидели, по-видимому, мать с сыном. Сын был удивительно похож на меня, только моложе. Они разговаривали, наклонившись друг к другу, как влюбленные. Рассматривая их, я заметил, что, по крайней мере, сын сознает, что он сексуально приятен матери. Для меня это, безусловно, был пример столь памятной мне силы влечения. И в то же время пример тех стремлений, которые превращают реальный мир в ад. Однако я испугался, что опять погружусь в страдания, и, обрадовавшись, что как раз принесли кофе, раскрыл письма Мериме. В своих письмах, как и в рассказах, он блещет афоризмами. Его афоризмы мало-помалу внушили мне железную твердость духа. Быстро поддаваться влиянию — одна из моих слабостей. Выпив чашку кофе, с настроением «будь что будет», я поспешно вышел из кафе. Идя по улице, я рассматривал витрины. В витрине магазина, где торговали рамами, был выставлен портрет Бетховена. Это был портрет настоящего гения с откинутыми назад волосами. Глядя на этого Бетховена, я не мог отделаться от мысли, что в нем есть что-то смешное. В это время со мной вдруг поравнялся старый товарищ, которого я не видел со школьных времен, преподаватель прикладной химии в университете. Он нес большой портфель. Один глаз у него был воспаленный, налитый кровью. «Что у тебя с глазом?» «Ничего особенного. Конъюнктивит». Я вдруг вспомнил, что лет 15 назад, каждый раз, когда я испытывал влечение, глаза у меня воспалялись, как у него. Я ничего не сказал. Он хлопнул меня по плечу и заговорил о наших товарищах. Потом, продолжая говорить, повел меня в кафе. «Давно не виделись, с тех пор, как открывали памятник всю Цую». «Курив», — заговорил он через разделявший нас мраморный столик. Сюй Сун Цуй, в японском произношении, китайский ученый XVI века, Цзю Шун Шуй, эмигрировавший в Японию. Да, этот Сюй Сун, я почему-то не мог как следует выговорить имя Сюй Сун Цуй, хотя произносилось оно по-японски. Это меня встревожило. Но он не обратил на эту заминку никакого внимания и продолжал болтать о писателе К, о бульдоге, которого купил, об отравляющем газе в Юизите. «Ты что-то совсем перестал писать. Поминальник я читал. Это автобиографично?» «Да, это автобиографично. В этой вещи есть что-то болезненное. Ты здоров?» «Все так же приходится глотать лекарства. У меня тоже последнее время бессонница». «Тоже? Почему ты сказал «тоже»?» «А разве ты не говорил, что у тебя бессонница?» «Бессонница — опасная штука». В его левом, налитом кровью глазу мелькнуло что-то похожее на улыбку. Еще не ответив, я почувствовал, что не могу правильно выговорить последний слог слова «бессонница». Для сына сумасшедшей это вполне естественно. Не прошло и 10 минут, как я опять шагал один по улице. Теперь клочки бумаги, валявшиеся на асфальте, минутами напоминали человеческие лица. Мимо прошла стриженная женщина. Издали она казалась красивой. Но когда она поравнялась со мной, оказалось, что лицо у нее морщинистое и безобразное. Вдобавок она была, по-видимому, беременна. Я невольно отвел глаза и свернул на широкую боковую улицу. Немного погодя, я почувствовал геморроидальные боли. Избавиться от них можно было только одним средством — поясной ванной. Поясная ванна. Бетховен тоже делал себе поясные ванны. Запах серы, употребляющийся при поясных ваннах, вдруг ударил мне в нос. Но, разумеется, никакой серы нигде на улице не было. Я старался идти твердо, опять вспоминая бумажные лепестки роз. Час спустя я, заперся в своем номере, сел за стол перед окном и приступил к новому рассказу. Перо летало по бумаге так быстро, что я сам удивлялся. Но через 2-3 часа оно остановилось, точно придавленное кем-то невидимым. Волей-неволей я встал из-за стола и принялся шагать по комнате. В эти минуты я был буквально одержим манией величия. В дикой радости мне казалось, что у меня нет ни родителей, ни жены, ни детей, а есть только жизнь, вьющаяся из-под моего пера. Однако не